22 глава. Дайран глубоко вдохнул во второй раз, прижавшись к ведьминской шее. Легкий аромат ванили приятно дразнил воображение. Ни о каком гнилостном запахе черного колдовства не было и речи. Очередная необъяснимая странность, которую необходимо было разгадать как можно скорее. Демон поджал губы. Только ритуал, проведенный на невинной крови, мог скрыть отголоски черной силы. Боги. Он заставит ведьму ответить за каждую отнятую жизнь, но сначала нужно выяснить другое. «Где скрывается твой ковен?» – прорычал Дайран, сверля девчонку ненавидящим взглядом. «Ко?» – та подавилась тихим всхлипом. «Кто?» «Ну хорошо». В демоническом голосе послышалось торжествующее предвкушение. «Раз ты не хочешь по доброй воле мне все рассказать...» Он снова щелкнул пальцами, и в его левой руке появилась увесистая плеть с 9 тонкими, но довольно грубыми кожаными лентами, на конце которых позвякивали маленькие колючие шарики. Может быть, даже и хорошо, что ведьма не созналась сразу, иначе ей не выпало бы шанса прочувствовать на себе все те ужасы, которым она подвергла некоторых жителей Южной провинции. «Что ты собираешься делать?» – прерывисто прошептала она, безуспешно пытаясь отодвинуться к изголовью кровати. Тяжелые кандалы надежно держали свою пленницу. «Отпусти меня! Быстро отпусти меня!» Уже громче прокричала ведьма. «Маньяк!» «Твоя магия здесь бессильна!» Дайран взмахнул плетью, рассекая ею воздух, наслаждаясь свистом тонких лент и звоном острых шипов. «Можешь не призывать его, он все равно не придет». «Кто не придет?» Девчонка прекратила попытки освободиться и непонимающе заморгала глазами. «Маньяк, которого ты звала», — усмехнулся демон, забавляясь ее попыткой изобразить жертву. «Никого я не звала», — возмущенно заявила ведьма, сдув с лица упавшую прядь волос. «Это ты, маньяк», — срываясь на виск, закричала она. «Маньяк, извращенец, садист!» «Я не знаю, о ком ты говоришь», — невозмутимо ответил Дайран. «А ты в зеркало посмотри!» Повелитель демонов безразлично пожал плечами, не обращая внимания на ее глупый лепет. Молодой наследник рода Эвинт поднес листок из ведьминской летописи ближе к лицу и начал сосредоточенно читать вслух. Идрис не собирался молить о пощаде. Где-то глубоко в душе ему даже хотелось оказаться наедине с Роксоланой, чтобы снова вкусить плоды той страсти, что произрастала из сладкой боли. Он мечтал об этом и в то же время страшился. Султанша, повелительница золотого песка и иссушающего солнца, неслышно вошла в комнату, окинув своего пленника одобрительным взглядом, от внимания которого не укрылся вспыхнувший в ее глазах интерес при виде полуобнаженного мужского тела. Снова, как будто все это происходило впервые. «Так», — Дайран нервно кашлянул, — «эту часть мы пропустим и перейдем к самому интересному». Прежде чем продолжить, он смотрел на ведьму, которая не сводила с него непонимающего взгляда. Тонкие пальчики, унизанные золотыми перстнями и кольцами, крепко обхватили черную рукоять плетки. «Ты помнишь, что я делаю с теми, кто не желает повиноваться мне?» Ее властный тон зажег в глазах пленника огонь желания. «Да, моя госпожа», — выдохнул Идрис, — «и я готов принять свое наказание». Он почувствовал, как холодная материя плети коснулась пальцев его ног, заскользила выше, не спеша вычерчивая невидимую линию, пока не замерла на середине обнаженного бедра. Воздух наполнился предвкушающим свистом. Дайран оторвался от чтения, пристально посмотрев на ноги ведьмы. Он придирчиво осмотрел босые ступни, поморщившись при виде ядовито-розовых ноготков, перевел взгляд на колени и уже второй раз за этот вечер демону захотелось дать себе увесистую затрещину за то, что против воли восхитился стройностью этих ножек. Нельзя давать слабину. Ведьма ведь только этого и ждет. Собрав волю в кулак, он заставил себя продолжить осмотр. Демон наклонил голову на бок, пытаясь прикинуть, достаточно ли оголенной плоти видит перед собой. Он собирался воспроизвести ужасные пытки, описанные ведьмой в точности слово в слово. Сведя брови к переносице, Дайран отложил вырванную из книги страницу на край кровати и быстро сдвинул полу ведьминского халата немного выше. «Что ты задумал?» – испуганно прохрипела девчонка, вздрогнув от его прикосновения. Повелитель южной провинции проигнорировал этот вопрос, поудобнее перехватив плеть и, глядя ведьме в глаза, позволил металлическим шипастым шариком коснуться ее ступни. «Быстро прекрати!» Женский голос звучал на грани истерики. «Прекрати сейчас же!» «Ты здесь не имеешь власти», — мрачно отозвался Дайран, ведя плетью выше по женской ноге. Кожаные полоски, словно змеи, скользнули по колену, стремительно подбираясь к середине бедра. Плеть взлетела вверх, издавая свистящий перезвон, который смешался с отчаянным воплем ужаса и опустилась на пуховый матрас, вспарывая бархатную материю острыми шипами. Дайран ошарашенно моргнул. Девчонка пропала. Испарилась в воздухе так стремительно, что он даже не заметил. Разочарованно зарычав, наследник рода Эвинт отбросил плеть в сторону. Не находя выхода своему гневу, он ударил кулаком по кровати, отчего воздух наполнился облаком тончайших перьев.